Ернест Ренан. Ренан Жозеф Эрнест, 1823-1892, французский филолог, историк. Эрнест Ренан родился в Бретани, этом удивительном уголке Франции, в котором жил мечтательный, но серьезный и энергичный народ, придерживающийся обычаев и нравов старины. Дико романтические окрестности, несомненно сильно влиявшие на развитие народного характера, повлияли также и на воображение Ренана. Первой любовью знаменитого ученого и мыслителя была его сестра Генриетта, которая, будучи старше его на 12 лет, всем существом отдалась заботам о молодом брате. Она же руководила его воспитанием. Ренан говорит о ней в своей книге «Моя сестра Генриетта». Она прильнула ко мне со всею силою своего нежного, робкого, жаждущего любви сердца. Я хорошо еще помню свою детскую тиранию, к которой она относилась терпеливо. Однажды она уже была готова выйти, ее пригласила подруга, но я уцепился за полы ее платья и просил не оставлять меня одного. Без всяких гримас она поцеловала меня и отказалась от визита, лишь бы угодить мне. В другой раз она грозила мне отчасти в виде наказания за проступок, отчасти в шутку, что она умрет, если я не буду вести себя хорошо. Так как я не вел себя хорошо, то она откинулась на спинку стула и, закрыв глаза, сделала вид, что умерла. Никогда еще не испытывал я такого горя, как тогда, когда увидел любимое существо без движения. В диком ужасе я прыгнул к ней на колени и укусил ее в руку. Я и теперь слышу ее крик и чувствую свой восторг. Она меня нежно упрекнула, и я ей ответил: «Почему ты умерла? Не смей больше умирать». У Ренана было полное основание любить свою сестру, отказавшую себе во всем, лишь бы ее возлюбленный Эрнест с матерью не чувствовали ни в чем недостатка. Она отвергла даже хорошую партию ради них, так как ухаживающий за нею молодой человек дал понять, что не будет иметь с ее семьей ничего общего. Генриетта жила уроками в Париже, потом переехала на 10 лет в Польшу, куда ее пригласили в качестве учительницы. Оттуда она поддерживала Ренана во время его бурной жизни в Париже, уплачивала долги отца. Она сумела даже скопить некоторую сумму, позволившую осуществить заветную мечту — вести совместное хозяйство с дорогим Эрнестом по возвращении в Париж. Можно было знать заранее, что при такой любви к брату Генриетта не останется равнодушной, когда речь зайдет о женитьбе Ренана. И действительно, она выступила настоящей соперницей. Ренан влюбился в племянницу французского художника Шеффера, с которым близко сошелся. Девушку звали Корнелией. Вместе с красотой она соединяла в себе большие познания, и Ренан мог говорить с ней на равных, как с коллегой. Первое время Генриетта не обращала большого внимания на беседы молодых людей, потому что она знала нерасположение брата к женитьбе. Но когда Ренан, поддавшись невольному чувству, заявил сестре, что должен отдать сердце любимой девушке, Генриетта восстала. Сам Ренан вполне сочувствовал сестре, которая не могла примириться с мыслью, что отныне в сердце брата будет жить другая женщина. В нем происходила борьба между любовью и долгом, как это он сам называл. Долг, в конце концов, победил. В одно прекрасное время Ренан заявил сестре, что исполнил ее желание, навсегда расстался с любимой девушкой. Это вызвало в душе Генриетты новую бурю. После бессонной ночи она рано утром отправилась к Шефферу и заявила, что ей нужно поговорить с Корнелией. Можно себе представить, что произошло между ними. Соперницы бросились друг другу в объятия и со слезами на глазах поклялись быть сестрами на всю жизнь. Свадьба состоялась. Началась самая счастливая пора в жизни Ренана. Генриетта иногда давала еще чувствовать, что прежняя вражда к Корнелии не угасла, но окончательно примирилась с нею, когда Корнелия родила сына. Она боготворила ребенка и мало-помалу полюбила также и его мать. В 1860 году Ренан предпринял по поручению Наполеона III путешествие с археологической целью в Финикию. Генриетта сопровождала его туда в качестве секретаря, казначея и бухгалтера. Она была счастлива и спокойно переносила трудности пути. В январе 1861 года к ним присоединилась Корнелия, и весною они все вместе поехали в Палестину, где Ренан продолжал свои исследования, а оттуда в Бейрут, так как в мае жара в Сирии невыносима. Вскоре Корнелия вернулась во Францию, почувствовав себя еще раз матерью. С Генриеттой она больше не виделась, так как сестра Ренана умерла от лихорадки. Корнелия еще долго была счастлива с мужем, которого пережила всего на 2 года, прожив с ним почти 40 лет.